Ошина закончил разматывать бинт, и я вопросительно посмотрел на свое плечо. Похоже, даже шрамов не останется. Близость девочки была не единственной помощью. Странный бинт тоже сделал свое дело. Я помог ему с работой, чтобы уменьшить свой долг. Но неужели он опять предъявит мне прайс? Я заволновался, но заставил себя не думать об этом. Неважно. Об этом Кае я знаю немного, но поглощение энергии, способное победить бессмертного вампира, серьезная угроза. Мне повезло, что она оторвала только руку. Возьмись она за голову, я бы не смог пришить ее на место. Прости, если я ввел тебя в заблуждение, Рараги-кун. В моем бормотании прозвучало облегчение, но Ошина поднял руку и ответил. А когда я сказал, что это крутой поединок, я имел в виду, что он крут для тебя. А не что способности мартовской кошки сравнимы с вампирскими. То есть... Все-таки вампиры – короли Кайи. Монархи, правители. Даже если и у тех, и у других есть поглощение энергии, эти силы совсем разные. Общество монстров намного вертикальнее, чем у людей. Нельзя сравнить возможность поглощения энергии мартовской кошки и высасывания крови вампирами. Угрозой она является лишь для человека. Для вампира это мелкая рыбешка. Мелкая рыбешка. Мелкая рыбешка? Вот это? Что-то мне так не кажется. Но раз об этом говорит специалист, то все так и есть. Арараги-кун, после того, как ты даешь кровь вампиру Тян, ты сам частично становишься вампиром. Но в бою это частично выходит на первый план. Ты человек. Ты не можешь сражаться с настоящим Кайи. Настоящим Кайи. Если бы у тебя осталось весеннее бессмертие, даже с учетом сильно ослабленного вампира Тян, справиться с мартовской кошкой не составило бы труда. Оторвя на тебе руку или голову, она восстановилась бы в тот же миг. Да и разорвать тебя грубой силой было бы невозможно. Ладно. Она была мартовской кошкой, и в то же время она была Ханыкавой. Если это так, значит события весенних каникул пошли на второй круг. Ханыкава не была одержима. Она стала Кайи. Стала Кайи. Стала чудовищем. Очевидно, что этот Кайи привел к изменениям тела. Но каким именно, я не знаю. Нужно разобраться в этом. Но сейчас уже слишком поздно. Сказал Ошина. Я раскопал кошачью могилу. В ней ничего не было. Если я не ошибся с местом, мы оказались в худшем положении всех возможных. Понятно. В худшем. Хм. Я не стану проверять, ошибся ли Ошина, это бесполезно. Потому что доказательство опоздало. Я уже видел его. Я загляделся. Я уже закрыл на него глаза. Хм, твоя рана хорошо заживает. Внутри еще не все срослось, но такими темпами до завтра ты оклемаешься. Сказал он и похлопал меня по левому плечу. Он лишь слегка коснулся его, но я все же почувствовал боль внутри. Видимо, это и есть хорошо заживает, по мнению специалиста. Видимо, видимо. Я сам не был уверен. Вампир Тян... А, уже спит. Так что поблагодаришь ее в другой раз. Умри ты, ей было бы очень плохо. Так что, разумеется, она присматривала за тобой. И все же я рад это слышать. Она сочла меня, источник еды, необходимым. А значит, она, по крайней мере, хочет жить. «Нет, не значит. Бедная рыба», – пробормотал Ошина. «О чем он? Мне кажется, меня упрекнули просто так». «Ладно, Рараги-кун, тебе нужно поспешить домой, пока не перепугал всех родственников». «А? Мобильник у тебя в кармане много жужжал. Думаю, это так называемая вибрация». Когда он сказал об этом, я снова взглянул на экран своего телефона. До этого меня интересовала только дата, так что я не обратил внимания, но когда взгляд упал на пропущенные звонки и сообщения, голова пошла кругом. Звонки 146, сообщение 209. Ужас. Ух ты, еще до просмотра журнала я подумал, что все они пришли от Карены Цукихи. Ужас, ужас, ужас. А раньше они звонили всего раз и слали пустое сообщение. Да это настоящее преследование. Боже мой, а я и правда Соня. Из-за того, что меня так трясло во сне, я не смог нормально выспаться. Хоть они и не смогли меня разбудить, но все равно заслуживали похвалы за столь усердные попытки, даже когда мы были так далеко. Почему бы им уже не умереть? В отличие от старосты Тян, у тебя есть семья, которая беспокоится о тебе. Ты должен возвращаться, Арараги-кун. Нет, я... А? В смысле, в отличие от старосты Тян? Что он хотел сказать? Я был уверен, что добравшись сюда и сообщив о случившемся, я и словом не обмолвился о семье Ханыкавы. Это было просто выражение или догадка? Видит меня насквозь? Он думал о родителях Ханыкавы как о жертвах, так что вполне мог так сказать. Или нет. Сейчас важно не это. Погоди, Ошина, забудь о Ране. Я не могу вернуться домой, поджав хвост, когда Ханыкава превратилась в это. Мартовская кошка, или как там её? Я должен поймать и изгнать её? На весенних каникулах... Со вздохом перебил меня Ошина. Староста Тян спасла тебя... А в этот раз ты хочешь сделать то же самое для неё? Я прав, Арараги-кун? Прав. Я с сомнением согласился из-за того, как он это подал. Он странно смешал подтверждение и уверенность, присыпав сарказмом и злобой. Но я согласился. Я правда так думал. Когда он так сказал, почему-то показалось, будто он закрыл глаза на правду, но всё было именно так. Когда твой друг в беде... «Спасти его абсолютно естественно», — сказал я, вспоминая беседу с мартовской кошкой, которая беседой не была. «Хм, это не твои слова, Арараги-кун. Это слова старосты Тян. Как там было? Если я не могу умереть ради него, я не могу назвать себя другом. Так кажется. У старосты Тян система ценностей времен трех королевств. Мы клянемся умереть вместе, пусть и дни нашего рождения различны, так?» Отсылка к классическому китайскому роману «Троецарствие». Если бы она жила в ту эпоху, она бы стала великим командующим. Не сравнивая девушку с генералами. Однако, Арараги-кун, это невозможно. Вообще, никак. Сказал Ошина, будто поставив ультиматум. Ты не можешь сделать того, что делает староста Тян. И не только ты. Ни я, ни кто-либо другой. Никто... Кроме старосты Тян. Ты уже должен понять. Коснувшись моего плеча, продолжал Ошина. Когда твои друзья в беде, спасти их абсолютно естественно. Возможно, это так. Однако, Арараги-кун, естественно делать естественные вещи – прерогатива избранных. Обычный человек вроде тебя или посредственность вроде меня не способны на это. Ты хочешь быть как староста Тян, хочешь вернуть ей долг. Хочешь подражать ей? Я понимаю. Однако это то, чего ты не должен делать. То, чего я не должен делать. Это запретная игра, сказал Ошина. Она еще больше Каи, чем настоящие Каи. Чудовищнее чудовищ. Если начнешь ей подражать, жди беды. Подражать ей. Слушай, я не об этом говорил. Об этом. Но оставим психологические споры. Ошина переместил руку с плеча мне на голову. Как будто успокаивал маленького ребёнка. Дело в том, что всё уже случилось. С этой минуты это работа для профессионала. Любителю, тем более несовершеннолетнему, пора уйти за кулисы. Арараги-кун, наверное, ты чувствуешь ответственность. Нужно было отговорить её хоронить кошку. Я должен был лучше слушать. «Наверное, ты сейчас о чём-то таком думаешь. Лично я не считаю, что ты должен нести ответственность. Но и не надеюсь, что ты ни о чём не пожалеешь или не задумаешься. Однако, даже если бы ты был целиком и полностью ответственен за случившееся, это не значит, что ты должен решить проблему. Как нейтральная сторона, я уважаю место ответственности. Но в человеческом обществе, если не сказать «мире», не всё работает по такому принципу. Ты не должен думать, что говоришь справедливые слова. Даже если ответственный человек не возьмёт на себя ответственность, всё решится само по себе. Таково общественное мнение. Тебе не обязательно каждый раз выкладываться на полную. Тебя никто к этому не обязывает. сказал Ошина голосом, не допускающим возражений. «И весной, когда ты стал вампиром, ты выкладывался на полную. Хотя спрячься ты в руинах и отсидись, по чистой случайности все могло бы разрешиться само собой». «Не...» Я не мог принять слова Ошина. «Не могло. Ладно, пусть могло, но я должен был что-то сделать. Как и в этот раз. Что-то сделать? Возможно. Однако в этот раз ты не сможешь». «В этот раз ты ничего не можешь сделать, Арараги-кун», — подчеркнул свою мысль Ошина. «Я легкомысленный человек. По мне не скажешь, но мне жаль, что ты был так тяжело ранен. Я хотел предотвратить беду, но не должен был давать тебе задание. Я провалился как нейтральная сторона. Проигнорировал теорию и пошел против своей политики. В этот раз ты был ранен по моей вине. Я извиняюсь перед твоими родителями. Арараги-кун, ты сделал больше, чем должен был». Не казалось, будто он утешал меня. И серьезности не чувствовалось. Скорее, его веселило мое чувство бессилия. Потом он торжественно объявил: «Арараги Койоми-кун, с этого момента ты ничего не можешь сделать. Ты ничем не можешь помочь старости Тян. Даже если ты хочешь, ты не сможешь. Дело не в чувствах, а в умении и силе. Если хочешь, я скажу прямо: не стой у меня на пути».